Глава 19. Израиль. Тель-Авив встретил их колючей жарой. Город плавился в толще прессованного зноя, и солнце беспощадно жарило древние мостовые, не обещая прохлады даже к вечеру. Деньги нашлись. Ввиду обстоятельств Марине выдали еще один рабочий кредит, который, как она догадывалась, почти целиком шел из кармана коммерческого директора, то есть Семена, хотя по документам был проведен через компанию и содержал одно условие – работа по японскому проекту должна быть закончена. И если появятся еще японские компании, она будет с ними работать. Правда, в качестве поблажки срок сдачи текущего проекта сместили на месяц, что очень ее радовало. Средств должно было хватить на первый предоперационный курс химии. Вопрос о том, делать ли саму операцию в Израиле, оставался открытым. На нее денег нужно было в 2, а то и в 3 раза больше. А потом следовал третий этап – послеоперационная химия. И тоже сплошные вопросы. 1,5 недели до отлета в Израиль. Время до поездки летело как сумасшедшее. Выбор клиники, документы, визы. В основном этим занимался Семен, делая все спокойно и уверенно, ни в чем не сомневаясь. Скала, стена. И сердце вертляво подпрыгивало на раскаленных камнях, когда он смотрел в нее внимательными глазами цвета растопленного шоколада и тихо говорил: «Все будет хорошо, Марина. Верь мне». Она верила, цепляясь за эту веру, будто за спасательный круг. «Я не могу так», шептала она, поворачивая к нему голову, закрывая лицо руками. Марина стояла спиной к арке Голландии, чуть присаживаясь и опираясь на перила, а он наоборот, лицом, держась за чугун и глядя вперед. «Еще как можешь». Семен чуть наклонился к воде, глядя на нее боковым зрением. «Ты...» Она все-таки повернулась к нему в полоборота. «Столько делаешь для меня и сына». «Я не могу быть с тобой, как бы мне этого не хотелось, но обещаю приехать в Израиль, если ты позволишь. И это тебя ни к чему не обязывает». Они снова были на «ты», но, кажется, сейчас это было больше похоже на общение близких друзей, чем будущих любовников. На следующий день, после визита в диспансер к доктору запоминающейся фамилии Снегирь, состоялся импровизированный онлайн-консилиум, инициированный Семеном, в котором участвовали он, Авербах, Анна Николаевна и, конечно, Марина. И сошлись на том, что в Петербурге с таким диагнозом лечиться хорошо, но еще лучше – в Тель-Авиве. Особенно в клинике, где есть отделение, специализирующееся на остеосаркомах разной этиологии. И исследовательская база там лучше, и новаторская точечная химиотерапия. Устроить все при желании можно довольно быстро. Осталась одна небольшая загвоздка – деньги. «Я все решу», — лаконично сказал Семен. «Главное — понимать серьезность ситуации». «Остеосаркомы не бывают шуточными», — доктор Снегирь пожала плечами. «Но прогноз может быть очень благоприятный, если поторопиться. Думаю, и конечность можно сохранить. Израильские эндопротезы — отличная вещь». «Это стандартная угроза при распространении опухоли». Семен увидел, как вытянулось ее лицо, и поспешил успокоить. «Коллеги-врачи не дадут соврать». «Так и есть», — подтвердила Снегирь. «Это всегда риск, но, похоже, не в вашем случае». Марина чуть выдохнула. «Как-то быстро все». Егор собирал мольберт. «В каком смысле?» Марина стояла возле двери, наблюдая за его действиями. Он неопределенно повел руками. «Не знаю, все быстро». Она пришла ему рассказать об Израиле, в который они уезжают лечиться. За последние пару дней он притих, будто бы от ее улыбчивого, чуть застенчивого, но очень живого парнишки остался плоский трафарет, выцветший и размытый. Он не плакал, не злился, а просто кивал, совсем соглашаясь. «Я понимаю. Да, да, конечно». И Марину, которой охватывали то гнев, то отчаяние, то обида на судьбу, такая безмолвная покорность и пугала, и раздражала. И еще ее безумно бесил Дима, едва ли неорганически. Глядя на него, она чувствовала только одно. отвращение, когда он беспомощно хлопал ртом и причитал. «Боже, боже, что будет? Что же теперь будет?» Ретроспективно вспоминая, она с удивлением обнаружила, что вообще-то он всегда был знатным паникером, и в их жизненных перипетиях, особенно связанных с детьми, вопросы обычно решала она. Когда маленький Данька заболел скарлатиной, в инфекционную больницу она отправилась с обоими, с полуторагодовалым Данилой и совсем крошечным Егоркой. И тогда это было вроде бы как нормально. Да, он исправно носил передачки, но с проблемой разбиралась она. И тогда ее это не тяготило. Может быть, потому что они оба были моложе? Или сама проблема была не такой глобальной? Или тогда она еще его просто любила? «Как такой слабак может подписывать липовые бумажки? Ну, в самом деле?» Она по-прежнему не до конца верила этой странной легенде, потому что слишком это было не похоже на Дмитрия. Хотя, наверное, его один раз прижали, он сразу на все согласился. Марина откинулась на мягкий подлокотник кресла и взяла книжку Касудзе. Это стало ее любимым местом, эдаким гнездом, где можно получить хоть небольшую передышку. Завернувшись в плед как в кокон, она пообещала себе почитать не более получаса и ни в коем случае не уснуть. Темнота за завесой легко укутывала, и, соткавшись из воздуха, расстелились белые ковры снегов. И Йок, так звали героя Касудзе, тяжело опираясь на посох, брел наугад, рискуя замерзнуть и затеряться в бескрайних снегах. Он шел и шел, вопреки всему. Он шел к своей любимой, движимой одной лишь верой. И метель, измучив, исхлестав его до полусмерти, отступила, покоренная его силой. Заворочившись, она открыла глаза, моргая, не сразу поняла, что смахивает слезы с ресниц. «Господи!» — тряхнула головой, уставилась в окно, за которым выплясывал майский день. «Сколько я проспала?» Она услышала девичий голос, повторяющий с нарастающей силой. «Я не понимаю, не понимаю!» Марина посмотрела на часы. 20:00 вечера. Кто-то ссорился. У них дома. И она не могла разобрать, это Данила с Вероникой или Егор с Гульбахор. Или это ей все еще снится? «Ну почему?» — воскликнул тот же голос. В ответ кто-то либо молчал, либо говорил очень тихо. «Ерунда какая-то». Марина откинула плед, наскоро вытерла лицо, вышла и замерла перед дверью в детскую, не решаясь даже постучать. Мельком глянув в коридор, она увидела туфельки-лодочки, принадлежащие Гуле. «Почему мы не сможем созваниваться и переписываться?» — спрашивала она. «Я тебе уже сказал», — отрезал Егор. Марина невольно отступила на шаг, выдыхая, прикладывая руку к груди. Таким она его никогда не слышала. Жестким, пренебрежительным и холодным. «Егор!» — Гульбахор всхлипнула. «Как? Я же...» «Ну что? Что ты ноешь? Я еду учиться в другую страну!» — ритмично тянул он. «Это высшая международная художественная школа, куда я поступил, пройдя огромный конкурс. Как ты не понимаешь?» «А как же я?» — она плакала. «А что ты?» — он презрительно хмыкнул. «Ну что ты? Ты ничего! Ты не художественная школа, ты просто бесплатная натурщица! И, кстати, не самая красивая!» Тишина, всхлипывание, рыдание. «Зачем он так с ней? Что он делает? Ведь он же любит ее!» Мысли мешались и комкались рваными клочками. Марина не узнавала своего сына. «Проваливай!» — прикрикнул он. «Давай, давай!» Тишина. Снова глухие рыдания. Дверь резко распахнулась, и Гуля вихрем вылетела в коридор, не замечая Марину. Плечи ее тряслись, она едва попала ногами в туфли. Рванула с вешалки тонкий плащик, петля с треском отлетела. Споткнулась, кашлянула у двери, справляясь с замком, дернула на себя ручку и, выходя, хлопнула, что было сил. Грохот сотряс квартиру, после чего наступила вязкая тишина. Марина осторожно заглянула в открытую дверь детской. Егор сидел на нижнем ярусе кровати, голова к коленям, обхватив себя руками и раскачивался из стороны в сторону. «Детеныш ты мой, детеныш!» Марина подсела к нему, обнимая со спины. «Маленький ты мой!» Он молча оторвал голову от колен и положил ей на плечо. «Ну зачем ты так?» — тихо спросила она, хотя и так знала. И он знал. «Мам!» Егор поднял на нее полные слез глаза. «Я не смогу. Просто не смогу с ней. Видеть ее, когда это все». Слова застряли у него в горле, он закрыл лицо руками и плакал тихо, почти беззвучно, и от этого его боль казалась еще больше и страшней. Марина обнимала его за плечи и гладила по голове. Слова были бессмысленны. Отравленный день рассеивался по комнате тусклым светом, расползался раковым спрутом по его костям. Старые бабулины часы хрипловато тикали, отмеряя куцые временные отрезки длиной в полчаса и час, неумолимо издавая нестройное «бом-бом-бом». Марину они стали раздражать. Когда Егор немного успокоился, она спросила: «А Данька-то где с его ногой?» «Я попросил его уйти ненадолго, кажется, во дворе с Никой». «Понятно». Марина встала и подошла к окну. Посреди зеленых разросшихся тополей и берез на каруселях для малышей сидели детки-переростки, едва сами не ставшие родителями, Данила и Вероника. Рядом лежал костыль. «Мы это переживем, слышишь?» Марина обернулась к Егору. «Мы это переживем!» Впервые с того странного и страшного дня в кабинете доктора Авербаха она наконец осознала, что все это происходит с ней и ее семьей. И все на самом деле. Но тогда она и близко не предполагала, что именно им предстоит пережить. Жернова жизни и смерти перемалывали ее так, что еще чуть-чуть ей казалось, что она осыплется невесомой пылью в небесные закрома и разлетится по ветру. «Я должна держаться. Должна. Чего бы это ни стоило. Ради моего мальчика. Господи, пусть он доживет до своих 16, 17, 60 и 70. Пожалуйста». Марина дошла на кухню, открыла шкафчик и достала бутылку пино. Плеснула в первый попавшийся стакан. За спиной стоял сын. «И мне». Она обернулась, внимательно на него посмотрела. Без лишних слов достала второй стакан, налила и протянула ему. «За здоровье!» Егор невесело усмехнулся. «За здоровье!» Дни были расписаны по минутам. Марине казалось, что неумолимое время растаскивает ее на нитке. Всем что-то было нужно, и казалось, что она словно в зазеркалье, бежит со всех ног, пытаясь остаться на месте. Она готовила, собирала вещи, ездила по магазинам, покупала то это, невольно отмечая, что каждый раз в шкатулке оказывались деньги, будто бы в ней было магическое неиссякаемое дно. И Марина понимала, что дно тут ни при чем. Дима кладет туда купюры, тихо и незаметно. Марина сонно моргнула и посмотрела на часы. Без четверти два. Она только что закончила очередную таблицу и отложила на завтра под грифом «проверить». Она всегда проверяла несколько раз перед тем, как отправить. До отъезда все не успеть, но сделать максимум нужно. Глаза слипались, но вместо того, чтобы лечь в кровать, она включила видеоурок иврита. Через минуту поставила на паузу и пошла на кухню за бокалом вина, попутно размышляя, не слишком ли часто она пополняет едва успевшие опустить запасы любимого пино. Проходя мимо детской, услышала невнятные звуки и остановилась. Прислушалась. Дверь была плотно закрыта. Марина тихонечко постучала, и мгновенно наступила тишина. Она приоткрыла створку. Данила, обернувшись к ней, сидел перед компьютером. Вид у него был взъерошенно испуганный и вызывающий одновременно. «И?» Марина смотрела на него с недоумением. «Я не могу уснуть», — буркнул он. Марина кинула взгляд на кровать. На нижнем ярусе спал Егор, отвернувшись к стене. «Он все равно не слышит», — Даня пожал плечами. «Если я ничего не путаю, тебе завтра с утра учиться?» «Ты вон тоже не спишь», — парировал он. «Данила, не нарывайся!» Она разозлилась. «Ну, не могу я уснуть!» «А ты попробуй!» Марина указала ему на кровать. «Давай, давай!» «Да блин, мам!» — уперся Данька. «Ну, мне не 10 же лет в самом деле!» «Но и не 20!» «И к тому же ты играешь без наушников и можешь разбудить брата!» «Его и выстрелом не разбудишь!» — резко сказал он. «Слушай, хорош!» Марина удивилась его тону. «И вообще, что это за отношение такое? Если ты не в курсе, Егор болеет. И это не просто простуда». «В курсе», — буркнул Даня. «Поэтому неплохо бы проявить сочувствие». Марина не заметила, как перешла с тихого шепота на полушепот. Егор заворочился в своей постели. Она приоткрыла дверь и поманила пальцем Данилу. «На кухню!» Тот закатил глаза и понуро вышел. «Продолжаем разговор», — раздраженно сказала Марина. Щелкнул маленький выключатель, и настенная бра засветилась, согрев бежевые стены. «О чем?» Даня заметно сник. «О том, что неплохо быть с братом бережнее». Ее раздражение тоже закончилось. Осталась одна усталость. «Я бережен». «Данила». Марина внимательно посмотрела ему в глаза. «Мы скоро улетим. И я понятия не имею, насколько». «Я знаю», — он отвел глаза. «И вам с отцом придется справляться самим». «Я знаю», — повторил сын, глядя в одну точку. Она выдохнула. Разговора не получалось. Данька захлопнулся изнутри, лязгнули невидимые засовы. А у нее не осталось сил на то, чтобы терпеливо подбирать ключики и быть понимающей и мягкой. Ей хотелось от него ясной взрослости и максимальной функциональности. «Ладно, иди спать». Она махнула на него рукой. «И спать, Даня. Именно спать». «Угу». Он мгновенно поднялся и, не глядя на нее, быстро шмыгнул в детскую.